Глава 6. Кабинет председателя КГБ был неподалеку, так что много времени попасть к нему не заняло. Первое, что бросилось в глаза, когда я увидел Андропова, его спокойное лицо и чуть посвежевший вид. В прошлый раз он был похудевшим и осунувшимся, а тут прям будто другой человек. «Присаживайтесь», — он показал рукой на стулья. Когда мы сели на привычные места друг напротив друга с товарищем Белым, Андропов оглядел меня, затем взъерошенного с пачкой американских газет генерала, и усмехнулся. «Прошу извинить меня, Виталий Валентинович», — начал он неожиданно, вызвав удивление у моего куратора этими словами, «что не посвятил вас в маленькую тайну, связанную с поездкой Ивана». Генерал-лейтенант нахмурился. «Что опять, Юрий Владимирович?» В дверь постучали, и, получив разрешение, к нам присоединился Чазов. «Евгений Иванович, введите, пожалуйста, коллегу в курс дела», — показал он ему рукой на товарища Белого. Начальник 4-го главного управления заинтересованно посмотрел на меня и стал рассказывать. «ЦРУ прислало оборудование и специалистов для гемодиализа в ФРГ. Попросили нас их забрать и перевезти в Москву. Здесь, в Кремлевской больнице, мы установили и настроили его. А их доктора показали нашим, как правильно проводить саму процедуру очистки крови. Мы сразу начали тесты и пробы на других людях, чтобы проверить, не подложили ли они чего-то в это оборудование. Первые же чистки крови у больных с отказом почек показали крайнюю эффективность данного нового метода купирования болезни. И после целой серии проверок мы положили Юрия Владимировича на эту процедуру. Улучшение наступило после первого же сеанса». «Да?» Генерал-лейтенант переводил взгляд с него на Андропова. «А почему ЦРУ нам его прислало? Что за акт неслыханной щедрости?» «Чтобы узнать это, мы тут все и собрались», — хмыкнул довольный Андропов, которому и правда, видимо, было легче, поскольку глаза за очками не так грозно сверкали, как это было раньше, когда он испытывал постоянную боль. 11-е управление сказало, что ответ с той стороны был лишь такой. «Выполняем условия сделки с Иваном». 3 пары глаз устремились на меня. «Ты что, Ваня, родину продал за него?» — ласково поинтересовался у меня товарищ Белый. «Если бы продал, то вряд ли бы вернулся», — проворчал я, неудобно себя чувствуя под их взглядами. «Сволочи из ЦРУ решили, видимо, чтобы я сам отдувался перед кураторами, с любой удобной для себя версией произошедшего». «Иван?» — голос Андропова стал строже. «Они пытались меня завербовать с помощью фотографий моей связи с Кэти». Я пожал плечами. Я рассмеялся им в лицо и предложил их опубликовать. Они, видимо, были не совсем в курсе всех нюансов моих взаимоотношений с советской прессой. «Ну почему же? Вон тебя отлично получат в газетах», — не согласился со мной товарищ Белый. «Будто это в первый раз», — раздраженно пожал плечами. «В общем, чтобы сбить их с толку, я предложил им свою сделку. Экскурсию в медицинский центр и оборудование для Юрия Владимировича в обмен на любой анализ мирового события, основанный на их вводных данных». Лица комитетчиков стали похожи в этот момент на лицо Майкла из ЦРУ. «И что же ты такого предсказал?» — осторожно поинтересовался товарищ Белый. «Последствия арабо-израильского конфликта, который они хотят устроить». Я пожал плечами. Андропов посмотрел на собеседников и сказал. «Евгений Иванович, спасибо, вы можете идти». Тот сразу кивнул, все поняв, и вышел из кабинета. Андропов сделал звонок, и вскоре в кабинете стало на 2 генералов больше. «Давай сначала и подробно», — сказал мне Андропов, когда они, удивленные моим присутствием, сели за стол вместе с нами. Мне пришлось повторить то, что я уже сказал, затем свой расклад по той папке ЦРУ, которую видел. Причем я все старательно спихивал на то, что там уже содержалось много косвенных данных, на которые я опирался. И несмотря на то, что названия, даты и события замазаны, это не помешало собрать у себя в голове полную картину того, что будет происходить там через пару лет. Когда я закончил, в кабинете стало очень тихо. «Виталий Валентинович», — Андропов обратился к генералу, сидящему рядом со мной. «Мы, конечно, знали о накачке Израиля оружием из США и готовящихся провокациях там от наших арабских коллег». Тот развел руками. «Но наши аналитики говорят о победе Арабского Союза с нашей поддержкой в этом противостоянии. Но, тем не менее, почему-то ЦРУ поверило версии Ивана». Андропов покосился на меня, если отсыпало целую гору подарков. «Возможно, его версия ближе к той, которую создали их аналитики», — осторожно сказал второй генерал. «Тогда все логично». «Прошу вас тогда составить новый прогноз с учетом услышанного», — приказал Андропов, и генералы, козырнув, удалились из кабинета. А мы снова остались втроем. «И ведь не сказал ничего, да? Виталий Валентинович», — со вздохом обратился председатель КГБ к моему куратору. «Мы и раньше знали, что Иван умный парень. Но кто же думал, что настолько?» Тот скривился, словно съел лимон. В кабинете повисла тишина. «Организуйте ему нужные допуски и прогоните по всем ключевым событиям, что у нас намечаются». Наконец Андропов решился. «Пусть даст свое заключение. Хуже все равно не будет, а так появится дополнительный взгляд со стороны». «Слушаюсь. А что делать вот с этим, Юрий Владимирович?» — спросил товарищ Белый, показывая на наши газеты. Андропов тяжело вздохнул. «Не хотел вас посвящать в это, но раз уж оба оказались замешаны в расследовании с самого начала, то ладно. В общем, наше расследование вышло не совсем туда, куда мы ожидали, и внезапно оказалось, что торговля детьми — лишь верхушка более большого айсберга». Мы удивленно переглянулись с товарищем Белым. «Суслов является казначеем денег партии, отправляя их по решению небольшой группы из ЦК, которая определяет, какая страна социалистического лагеря, сколько из них получит на поддержку выбранного курса развития коммунизма в своей стране. Так что продажа детей являлась лишь мелким бонусом тем, от кого ждали встречных услуг и переводов валюты на иностранные счета, части от этих пересылаемых денег. Для капиталистических стран, только склоняющихся на социалистический путь или имеющих коммунистические партии, то же самое планировалось сделать через филиалы фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. Эта небольшая кучка людей хочет иметь миллионы за рубежом, чтобы потом туда уехать, а не налаживать жизнь внутри своей страны». «Чего?» У меня отпала челюсть. «Это какие же там деньжищи тогда прокручиваются?» «Гигантский, Иван». Андропов покачал головой. «Я приказал остановить расследование, поскольку пока у власти находится нынешняя верхушка, пытаться туда влезть будет самоубийством даже для меня. Сожрут и не подавятся. Именно по этой причине Суслов и те, кто заведует распределением денег, топят тебя как могут, поскольку почувствовали дыхание КГБ на своем затылке. Ведь ты был первопричиной всего случившегося, и они теперь спят и видят, чтобы наконец избавиться от тебя и подставить нас через это. Ведь ты находишься под моей личной защитой. Мы иногда даже удивляемся, почему еще силовых акций они не устраивали по твоему физическому устранению». Для товарища Белого это тоже была новая информация. Его глаза прищурились, и он, видимо, прикидывал, в какой жопе находится страна, если вскрываются подобные гнойники на ее теле. «Что же насчет Ивана? То нам нужно время, чтобы это все утихло». Он кивнул в сторону газет. «А потому ты не поедешь в этом году ни на чемпионат СССР, ни на чемпионат Европы». Он поднял руку, видя, как я возмущенно вскинулся. «Ваня, я все понимаю, но так нужно. Что же мне делать тогда? Надеюсь, на Олимпиаду хотя бы попаду?» — хмуро поинтересовался я. «Если я буду жив, то гарантирую тебе это», — серьезно сказал он. «А пока съезди отдохни в Сочи или Кисловодск. Мне нравится там бывать. Свежий воздух, кавказская минеральная вода, душевные люди. Выбирай, куда хочешь. А можно тогда по нескольким прокатиться?» — задумался я. «Раз мне соревнования теперь точно не светят, то хотя бы проедусь по санаториям. Заодно и свои давно запланированные дела поделаю. Хочу посмотреть, как отдыхают люди, приближенные к власти. А то сам я, вы знаете, получается, и не отдыхал никогда на курортах». Андропов хмыкнул. «Отдам распоряжение. Если захочешь, получишь сервис не хуже моего. Только прошу, как закончишь с анализом наших операций, уезжай из Москвы. Нужно убедить Суслова и его компанию, что ты выведен из игры, опозорен, и они могут начать топить меня без твоих потрясающих результатов, привлекающих слишком много внимания всего мирового сообщества». «Хорошо. Спасибо, Юрий Владимирович», — вздохнул я, вставая с места. Андропов тоже легко поднялся, обошел стол и протянул мне руку. «За оборудование и желание помочь — личная благодарность от меня. Мы ждали лишь информацию о нем, а получили маленькое чудо. Вы, главное, не болейте и следите за всеми рекомендациями врачей, Юрий Владимирович». Я пожал ему руку. «Помните, что почки по-прежнему плохо работают. Вы просто очищаете кровь. Поэтому никаких прогулок после физических упражнений, сидения на холодном или купания в ледяной воде». Все это я помнил из устроенной мне экскурсии в медицинском центре Сиэтла, куда летал вместе с Кэтлин. Андропов рассмеялся при моих словах. «У меня, похоже, появился второй Чазов. — покачал он головой. «Хорошо, Иван, учту и твои пожелания». Попрощавшись с ним, мы с товарищем Белым покинули кабинет. Все время, что мы шли к нему, он кидал на меня подозрительные взгляды. «Ну что еще?» — наконец не выдержал я. «А ведь ты и правда мог остаться в Америке», — тихо сказал он, когда мы вошли в кабинет. «Почему этого не сделал? ЦРУ же явно тебе там солому настелила. Красивая девушка, общенародное внимание, даже гражданство сразу пообещали». «Это все так, Виталий Валентинович», — спокойно согласился я, забирая со спинки кресла свою адидасовскую куртку. «А дома кто говно будет разгребать? Вы одни с Юрием Владимировичем?» Он остро на меня посмотрел, но сказал совершенно на другую тему. «Примерно за неделю подготовим документы. Оформим на тебя необходимые допуски, так что не уезжай никуда. Тебе нужно будет все просмотреть и подготовить письменные отчеты. А потом уже лети белым лебедем отдыхать. Заслужил». «Хорошо, до встречи. Не знаете, кстати, как можно письмо в Америку отправить? Хочу поблагодарить ЦРУ за медицинское оборудование», — поинтересовался я у него на выходе. Видя, как он схватился за голову, я быстро выбежал из кабинета, посмеиваясь себе под нос. Хотя если он думал, что я шучу, то сильно ошибался. Этим же вечером я составил два письма. Одно — Кэтлин, второе просто подписал «В ЦРУ от Ивана Добрюшова». Отправился на такси в американское посольство. У сотрудников КГБ, присматривающих за тем, чтобы советские граждане случайно не попросили там политическое убежище, челюсти отпали, когда я, весь такой красивый, туда заявился и, встретившись с заместителем посла, попросил его отправить в США оба моих письма. И если вопросов, куда послать первое, у него не возникло, поскольку девушка оставила мне свой домашний адрес, то насчет второго он очень сильно удивился, на что я сказал, что могу с ним поспорить на $1000, что оно уже точно дойдет до адресата, и даже быстрее первого. Американец спорить не стал, осторожно сказал, что попробует обеспечить его доставку, но ничего не гарантирует. Хмыкнув, я поблагодарил его и пошел на выход к ожидающему меня такси, нисколько не сомневаясь, что еще одна кляуза на меня сегодня точно ляжет на стол товарища Белого.